Держа деревянную затычку в руке, она думала об отце. Разговор с Филькой сильно встревожил ее память. Но трудно думать о человеке, которого никогда не видела, и о котором ничего не помнишь, кроме того, что он твой отец и живет где-то далеко в Москве, на Моросейке, дом номер 40, квартира 53. В таком случае можно думать только о себе. А что касается себя, то Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его, не может любить, да и не должна. Ах, она знает все отлично. Он полюбил другую женщину, он оставил мать, он ушел от них много лет назад, и, может быть, у него есть уже другая дочь, другие дети. Что же он тогда для Тани? И пусть мать не говорит о нем одно только хорошее. Это ведь гордость, не больше. Но и ей, Тане, доступна она. Разве не из гордости она всегда молчит о нем? И если и приходится вымолвить несколько слов, то разве сердце ее при этом не разрывается на части? Так думала Таня, а вода из бочки все текла, текла. Маленький водопад все шумел и прыгал, оставленный безо всякого внимания. Давно наполнил он жестяную лейку Тани, бежал по земле, теперь уже никого не боясь, и, добежав до Тани, притронулся к ее ногам, но и это не заставило ее обратить на него внимание. Тогда он побежал дальше, к грядке с цветами, сердясь и шелестя по змеиному меж черных камешков, валявшихся повсюду на дорожке. И лишь крики няньки вывели Таню из раздумья. Старуха стояла на крыльце и кричала: «Чего балуешься? Всю воду выпустила и сама вымокла. Посмотри только на себя! И не жалко тебе маминых денег? Ведь мы за воду деньги платим!» Таня посмотрела на себя. В самом деле руки ее были в земле, тапочки изорваны камнями, а чулки мокрые от воды. Она показала их няне, и старуха перестала кричать, а только всплеснула руками. Она принесла ей из колодца свежей воды, чтобы помыться. Вода была холодная, и пока Таня смывала пыль и грязь, нянька помаленьку ворчала: «Растешь ты, как я погляжу, быстро! Вот уж 15-й идет, — говорила она, — а все никак в свое положение не придешь. Думная ты уж очень!» «А что это значит? — спросила Таня. — Умная?» — Да не умная, а думаешь много, отчего и по дуравии выходишь. Иди-иди, сухие чулки надень. У нее был свой особый язык, у этой старухи с жилистой спиной и твердыми руками, которыми она так часто умывала Таню в детстве. Сняв на пороге мокрую обувь, Таня вошла в свой дом босиком. Она пригрела ноги на ковре матери, на дешевом коврике из оленей шкуры, вытертые в разных местах, и засунула руки под подушку, чтобы пригреть и их. Вода из колодца была действительно холодная, но еще холоднее показалась Тане твердая бумага, закрустевшая под ее пальцами. Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо. «Что это?» Мать никогда не прятала под подушку своих писем. Таня посмотрела на конверт, письмо было к матери от отца. Таня узнала это потому, как сильно стукнуло ее сердце, еще потому, что внизу прочла она адрес отца. Значит, он очень боялся, что письмо не дойдет, если на самом краю написал так старательно: «Моросейка, дом номер 40, квартира 53». Таня положила письмо на постель и, босая, прошлась по комнате, потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате, потом взяла и прочла. «Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, письма мои не доходят, ведь вы так далеко живете, совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта наконец исполняется, меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе, вылетаем на самолете втроем с Надеждой Петровной и Колей. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня.